Глава третья. Жизнь девятая. Математика. Валяясь все последние сутки, читер каждый час пробуждался не от нечего делать, а по важной причине. Именно столько составляет откат у самых массовых трофеев. Капли свободного опыта на основные и дополнительные характеристики и капли случайного опыта на основные и дополнительные характеристики. Их в сумме набралось 293 штуки. И то, и другое можно принимать не чаще, чем раз в 60 минут. Половина – законная добыча читера. Именно столько он собирался перевести в прибавки к прогрессу. Оценив, сколько набежало за последние сутки, поразился. Сложилось впечатление, будто в одно рыло голыми руками стаю элиты изничтожил. Очень и очень прилично. Вторая приятная новость – коэффициенты заметно подросли. Прибавку дали сферы случайного увеличения коэффициентов основных и дополнительных характеристик. В сумме вышло 1,07, и эта цифра относительно ровно, без серьезных скачков и провалов, распределилась по всем параметрам. Конечно, читеру хотелось бы, чтобы на некоторые выпало побольше, но, увы, управлять этим процессом невозможно. Чистая лотерея. Но жаловаться грех. Теперь у читера нет ни одной характеристики, коэффициент которой не дотягивает до единицы. Все выше задрались. А это значит, что занижение параметров от базовых уже не будет ни по одному из показателей. Редкий игрок способен похвастаться таким достижением. Так что минус в свободном распределении есть. Но нет причин сильно на него пенять. А вот сферы свободного увеличения коэффициентов совершенно другое дело. Никаких минусов там уже не наблюдается. В сумме они дали всего лишь 26 сотых, но зато их можно распределять, как душа пожелает. Плюс, вот уж совпадение, именно столько досталось за победу над неназываемым. И, естественно, так и висело нетронутым, потому как хватило ума не заниматься столь ответственными делами в почти невменяемом состоянии. Итого, читер может увеличить любой свой коэффициент на 52 сотых. Ну, или разделить эту цифру на несколько характеристик, как основных, так и дополнительных. Первый вариант звучит заманчиво. Ведь выбранная характеристика одним махом усилится на 50%. Это все равно, что тяжелоатлету, который на пике формы толкает 200 кило, предложить за одну секунду довести свой рекорд до 300. Очень серьезная прибавка. Куда серьезнее, чем читер, влив все свободные очки опыта, сможет получить из большинства самых развитых своих характеристик. Но, увы, потратить все на одну – это обделить другие. Дробить на 5, а то и все 12 частей тоже неэффективно. Ведь при таких гомеопатических дозах вряд ли ощутишь разницу. А ему надо прилично усилить себя прямо сейчас. Выжать все возможное, что пригодится в переходе по пустыне в столь плачевном состоянии. Прикинув разные варианты, он целых 35 сотых вложил в ментальную силу, подняв коэффициент к ней ровно до 1,5 единиц. Характеристика отвечает за умения, их силу, параметры, разнообразные дополнительные возможности. Чем она выше, тем, к примеру, эффективнее получается укрываться под зеркальным хамелеоном. Она уже чересчур высоко прокачана. Чтобы поднимать ее дальше и дальше, придется вливать невменяемое количество свободного опыта. А вот эта даже небольшая прибавка к коэффициенту значительно увеличит возможности. Такая вот математика. Умения для читера на первом месте. Вот и приходится ради них много чем жертвовать. Еще 1/10 вложил в реакцию. Эта дополнительная характеристика тоже очень прилично выросла, и она существенно повышает шансы на выживание. Вовремя среагировать на намечающуюся угрозу – ценнейшее качество. Оставшиеся 0,07 прибавил к скрытности. Это должно улучшить незаметность персонажа, как под зеркальным хамелеоном, так и в обычном состоянии. учитывая то, что передвигаться придется по открытой местности, весьма полезно. Кто знает, может именно эти жалкие 0,07 от единички спасут жизнь, которую читеру сейчас терять нельзя. Никак нельзя. Он не имеет права оставить здесь, неизвестно где, такие сокровища. Печально вздохнув, решился использовать часть универсального опыта, доставшегося за всю ту же победу над неназываемым. До этого ни разу такой бонус в награду не получал, а тут сразу 40 тысяч единиц свалилось. Жалко такое богатство переводить, однако придется. Почти 19 тысяч влил в ментальную силу, доведя ее до 90. Это должно существенно повысить эффективность умений, как по параметрам, указанным в описаниях, так и по всему тому, о чем система умалчивает, но что само собой подразумевается. Тот же зеркальный хамелеон, допустим, при одних и тех же условиях позволит тебе спрятаться за 50 метров при тридцатке ментальной силы и на целых 75, если она поднимется до 60. А ведь и там противник будет один и тот же с неизменной наблюдательностью. Система, скорее всего, умалчивает о таких нюансах, потому что расписывать все эти мелочи – это мегабайты текста. К тому же есть у нее скверная привычка интриговать своих подопечных недосказанностью. Да и любит она неопределенности разводить во всех вопросах. Вот взять хотя бы кач на зараженных. Мобы с одинаковыми уровнями и в однотипных ситуациях приносят разное количество опыта. К ним ведь в настройки не заглянешь, что там с дополнительными параметрами или, допустим, счетчиком убийств. А биография противника, вроде как, очень даже сказывается на размере приза. Тот мертвяк, который отъедался на мясе из супермаркета, приносит меньше, чем те, кому приходилось убивать ради пропитания. Со своими дополнительными характеристиками читер сильно мудрить не стал. Влил чуток в скрытность, чтобы довести до тридцатки, и до такого же значения довел грани таланта. При этом остаток от 40 тысяч почти не трогал, вливая свободный опыт, полученный за капли. Последние действия застыли на одинаковом показателе не просто так. Системе по какой-то причине дорога именно цифра 30. На 30-м, 60-м и 90-м уровнях характеристик они могут скачкообразно увеличивать свою эффективность или добавлять различные бонусы. В случае с гранями таланта у каждого из умений, как действующего, так и полученного в будущем, проявляется одно дополнительное свойство. Разобравшись с характеристиками, изучил их список и подавил в себе желание слить еще немного, дабы повысить кое-что, напрашивающееся на повышение. Нет, лучше приберечь столь уникальный бонус прогресса. Капли случайного опыта еще остались, читер и близко не подобрался к половине их запаса. На пару дней должно хватить. Глядишь, то, что хочется поднять, само собой приподнимется. Как боец он сейчас полный ноль, как не усиливай персонажа, так что нет смысла тратить сразу все. Да и пока что все выглядит пристойно. Уровень дополнительный сейчас почти равен основному уровню. По дружному мнению игроков, расхождения между ними, если допустимы, то лишь незначительные. Почему так, неизвестно. Но коллективному разуму здесь принято доверять. В общем, пусть пока остается так, как есть. Ни единички лишней больше не сольет. Основные характеристики. 1,41. Физическая сила 32. 1,39. Ловкость 25. 1,24. Скорость 32. 1,44. Выносливость 27. 1,50. Ментальная сила 90. Уровень 41. Дополнительные характеристики. 1,19. Наблюдательность 30. 1,27. Скрытность 30. 1,40. Реакция 41. 2,95. Меткость 39. плюс 30 уровней бонусная прибавка не входит в уровень дополнительных характеристик. 2,24 удача 67. 1,17 опека Стикса 61. 1,15 грани таланта 30. Дополнительный уровень 42. Покончив с характеристиками, забрался в умение. Менять здесь ничего не собирался, это невозможно проделывать напрямую. Просто надо посмотреть, что же в них изменилось после произведенных манипуляций. Рабочее название умения – улыбка фортуны. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «улыбка фортуны». В обоих случаях надо твердо пожелать выполнения команды. Вы в любое время сможете изменить рабочее название умения, вместе с ним изменится кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умения». Описание умения. На 8 секунд ваш текущий уровень дополнительной характеристики «Удача» увеличивается в 20 раз. Длительность перезарядки умения 24 часа. Внимание! Это базовые показатели умения. Реальные показатели могут от них отличаться. Применение отбирает 20 единиц духа Стикса. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют к 20 единичку, к продолжительности 1 секунду и уменьшают кулдаун на 10 минут. Дополнительные свойства. Первое. При активации умения персонаж на 1,5 секунды получает иммунитет от всех видов урона и вредоносных воздействий. Второе. При активации умения все шкалы персонажа получают случайное распределение от 25% до 75% от своего максимального заполнения за 30 уровень грани таланта. Итого 90 ментальной силы, 29 расход духа Стикса, 17 секунд продолжительность, 22 часа 30 минут кулдаун. Первое, что обращает на себя внимание, улыбка фортуны стала куда улыбчивее. Она обзавелась не одним, а сразу двумя дополнениями. Первое. Часть награды за неназываемого. Вторую насчитали за 30 уровней грани таланта. И оба дополнения весьма полезны. 1,5 секунды иммунитета – это, можно сказать, мини-аналог оболочки неуязвимости. Да, трофей из неназываемого защищает целых 30 секунд, зато ранее, чем через 100 часов, ты его применить потом не сможешь. Да и стоит, наверное, ого-го. А тут меньше суток отката, и ни спарана не придется потратить. Да, хотелось бы, конечно, подольше, но что уж тут поделаешь. Рабочее название умения – абсолютное спокойствие. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «абсолютное спокойствие». В обоих случаях надо твердо пожелать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения. Вместе с ним изменится кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умения». Описание умения. На 6 секунд прекращается движение в выбранной вами точке. Точка считается центром шара с радиусом в 50 сантиметров. Движение прекращается во всем объеме этого шара. Внимание! На броуновское движение молекул умение «Абсолютное спокойствие» не распространяется. Длительность перезарядки умения 24 часа. Дальность действия 15 метров. Внимание! Это базовые показатели умения. Реальные показатели могут от них отличаться. Применение отбирает 50 единиц духа Стикса. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 4 единицы расхода духа Стикса. Увеличивают радиус шара на 5 сантиметров. Продолжительность на 0,5 секунды. Увеличивают дальность действия на 3 метра и уменьшают кулдаун на 15 минут. Дополнительные свойства. Первое. 50% шанс, что после применения умения оно будет доступно сразу же без отката. Второе. При активации умения на 5 секунд скорость вашего персонажа возрастает на 125% за 30 уровень грани таланта. Итого 90% ментальной силы, 86% расход духа Стикса, 95 сантиметров радиус шара, 10,5 секунд продолжительность, 42 метра дальность, 21 час 45 минут кулдаун. Внимание! Умение превысило критический порог. Теперь у живых организмов, попавших в зону действия, возможно проявление ограниченного движения, если это необходимо для поддержания критично важных функций жизнедеятельности. Вы не сможете убить противника длительной остановкой сердцебиения, кровотока и иных функций. Однако по-прежнему сможете наносить смертельный урон, удачно подлавливая цели на быстрых перемещениях. Абсолютному спокойствию, на взгляд читера, повезло заметно меньше. Но тоже грех жаловаться, ведь новые свойства лишними не назовешь. При удаче он теперь сможет использовать умение дважды, не дожидаясь отката. А если повезет больше, то и трижды. А если совсем уж удачи вагон привалит, только 4 или 5. Может, есть смысл попробовать применять спокойствие в сочетании с улыбкой? Эту мысль стоит обдумать. Вторая дополнительная опция очень даже ничего. На ум невольно напрашивается самый логичный вариант ее применения. Использовать умение на твари, которая при любых раскладах тебе не по зубам. И пока она прикована к месту, успеть свалить подальше. Прибавка в скорости при такой тактике уж точно лишней не будет. Но это, конечно, всего один способ применения. Наверняка можно придумать множество. Рабочее название умения – зеркальный хамелеон. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «зеркальный хамелеон». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения, вместе с ним изменится и кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умение». Описание умения. Ваш персонаж сливается с местностью. Визуально он выглядит как набор фоновых элементов, свойственных данной местности. Среди песка он станет песком, среди зелени листвой и ветвями, под водой – станет водорослями, но учтите, что на границе сред, вода, воздух, ваш персонаж будет демаскирован. Также демаскировка возможна при дожде, снегопаде и прочих явлениях, способных заметно очертить контуры фигуры персонажа или ее части. Внимание! Умение максимально эффективно только при полной неподвижности персонажа. При перемещении персонажа сторонний наблюдатель способен заметить изменение фона и вычислить местоположение персонажа. Длительность перезарядки умения 10 часов. Применение отбирает 20 единиц духа Стикса. После активации умения каждую минуту персонаж расходует 3 единицы духа Стикса. Время действия ограничено запасами духа Стикса. Каждые 10 уровней ментальной силы уменьшают период отката на 30 минут. Каждые 30 уровней ментальной силы добавляют 10 единиц расхода духа Стикса при активации умения, но уменьшают расходы на поддержание на 1 единицу духа Стикса в минуту. Но менее 1 единицы расходовать невозможно. Внимание! Это базовые показатели умения. Реальные показатели могут от них отличаться. Дополнительные свойства. Первое. Маскировка работает также в диапазонах, недоступных человеческому зрению. Это позволяет скрываться от существ с иными видами зрения и технических устройств, работающих за пределами диапазона видимого света. Внимание! При передвижении вас могут легко заметить и в этих диапазонах. Второе. При нахождении в состоянии маскировки вы вызываете у разумных созданий и животных сильное желание смотреть противоположную от вас сторону. Но этому желанию они могут сопротивляться за 30 уровень грани таланта. Итого 90 ментальной силы, 50 духа Стикса на активацию и 1 в минуту поддержания. Кулдаун 5 часов 30 минут. Ну а вот тут невозможно придраться, что система в чем-то обделила. Умение теперь выглядело так, что читер, несмотря на тяжкий груз жизненных невзгод, не сдержался от довольной улыбки. И тут же зашипел из-за вспышки боли в уголках губ, жестко лопнула короста, покрывавшая все лицо. Надо контролировать свои эмоции, ни в коем случае не радоваться. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах избегать выражения радости не так уж и сложно. Если потенциальные противники будут отворачиваться в сторону, это не только повысит маскировку, это резко снизит шансы мгновенного обнаружения позиции при неудачном выстреле. Ведь вспышку они увидеть смогут только при наличии глаз на затылке. Плюс в такие моменты получится делать короткие перебежки, не опасаясь, что тебя обнаружат в движении. И еще... Читер способен до какого-то предела оставаться невидимкой для продвинутых систем наблюдения. То есть, популярные повсеместно тепловизоры не факт, что его засекут. То же самое касается зрения продвинутых тварей. Неизвестно, как оно устроено, зато точно известно, что в ночном мраке они умеют высматривать добычу так, как людям и в ясный полдень не снилось. Кстати, насчет темноты. Читер совсем упустил еще один приз от системы, доставшийся за великую победу. Его список способностей пополнился еще одной – кошачьим зрением. Теперь он может неплохо видеть даже посреди безлунной ночи. Тот-то удивлялся, что глубокие сумерки необычно затягиваются и темень какая-то необычно светлая. Оказывается, дело не в них. Способности – не такое ценное приобретение, как умение, но тоже могут выручить. Плюс не требует расхода духа Стикса, или, выражаясь на сленге игроков, маны. Помимо кошачьего зрения, у читера насчитывается еще 4. Кладоискатель, факир, миноискатель и модификатор. И все они заработаны за один поход. Такой поход, конечно, рядовым не назовешь. Сразу через 2 границы перескочили, да еще и с битвой против существа, которого игроки даже называть опасаются. Вся группа в итоге полегла, но это того стоило. Да предложи читеру сейчас повторить, он даже в таком состоянии согласится. Если сумеет руку поднять и крикнуть «Гады, меня не забудьте!». Ладно, с игровым волшебством и способностями тоже разобрался, но это еще не все. В системных записях висит приглашение выбрать 2 умения из списка предложенных. Однако, читер, едва открыв этот список, тут же убрал его с глаз долой. Соблазны. Сплошные соблазны. Там почти все хочется взять, ведь одно умение интереснее другого. Но, увы, лимит жесткий. Только 2 дозволяется выбрать. Нет у него сил сражаться с личной жабой в столь жалком состоянии. Мутить начало конкретно. Головокружение то и дело подкатывает. И не факт, что дело в ожогах и последствиях ускоренной регенерации. Бывало, игроки поговаривают, что если на тебя свалилось слишком много счастья, не надо сразу задирать множество параметров персонажа. Их закрепление потребует изменений твоего тела, что не самым приятным образом сказывается на самочувствии. Несмотря на все системные условности, получение умения – серьезное испытание для организма. Даже в нормальном состоянии сразу чувствуется, как в тебе что-то происходит. Так что не надо этим злоупотреблять. Выбирать бонусы, полагающиеся за взятие 2 уровня героизма, читер тоже не будет. По тем же соображениям. Опасается значительного ухудшения физического состояния и боится, что напортачит, сильно себя обделив. Голова слишком плохо соображает. Все силы отдала на возню с характеристиками. Пусть вместо нее теперь ноги поработают. Если читер в ближайшее время не найдет еду, воду и новое убежище, можно смело попрощаться с очередной жизнью. И, возможно, с сокровищами. За исключением самого ценного, что получилось укрыть в ячейках инвентаря, в том числе... Вожделенные золотые жемчужины. Неназываемый подарил 5 штук. Из них, как ни крути, две полагаются читеру. Их он должен там держать в первую очередь, чтобы не потерять при смерти. И на себя это сокровище нельзя переводить. Они предназначены для другого человека.